не имеющим значения ни для кого, кроме него самого. Ему он показался красивым. Он неторопливо вошел в дом, поднялся в мансарду и запер за собою дверь. Возле кровати горел красный квадрат. Янсен успел поставить калорифер. Он подошел к окну и окинул взглядом склон холма. Ему показалось, что дом, устав цепляться за холм, наклонился вниз, вперед. С большой любовью и восхищением он подумал о жене, которая так легко все устроила и дала ему возможность поменять обстановку. Он почувствовал, что темнота близится к нему. После длинной ночи без сновидений он приступил к работе. Он обмакнул перо в тушь и начал спокойно рисовать маленькими, частыми, точными линиями. Теперь он знал, что серое — лишь терпеливые сумерки, предвестники ночи. Он умел ждать. Он больше не делал иллюстраций. Он просто рисовал, чтобы рисовать. В сумерках он подошел к окну и увидел, что дом еще сильнее наклонился вперед. Он написал письмо. «Дорогая Стелла, я сделал первую страницу. Кажется, мне она удалась. Здесь тепло и очень тихо. Янсены привели комнату в порядок и вечером поставили на лестнице еду, баранину с капустой и молоко. Я варю себе кофе на электроплитке. Не волнуйся за меня, я прекрасно со всем справляюсь. Как бы то ни было, я прав, что доминировать должно черное. Я много думаю о тебе». Вечером, когда стемнело, он пошел в магазин и опустил письмо в почтовый ящик. Когда он вернулся в дом, поднялся ветер, зашумел в ветвях сосен. Было по-прежнему тепло. Стаивший снег стекал вниз по ложбинкам, увлекая за собою песок и щебень. Он решил, что писать нужно подробнее и по-другому. Все дни были спокойны, и он работал без передышки. Маргиналии он делал расплывчатыми, а рисунок начинался в виде неопределенной серой тени и затем сгущался в поисках темноты. Он прочел антологию и нашел ее банальной. Чувство страха вызывал лишь один рассказ, где действие происходило среди белого дня, в обычной комнате. Остальные рассказы дали ему возможность изображать ночь или сумерки. В виньетках он мастерски, но без интереса, рисовал фигуры и прочие детали, что он был обязан делать для писателя и читателя. Но непременно снова и снова сосредотачивал все внимание на страницах с изображением темноты. Спина у него больше не болела. «Меня больше всего интересует недосказанное», — думал он. «Я рисовал слишком понятно, нельзя объяснить все на свете». Он написал Стелле. «Знаешь, я начинаю думать, что слишком долго делал иллюстрации. Теперь я хочу создать что-то новое, свое, собственное. Намек гораздо важнее подробно высказанного. Я вижу свои образы на бумаге как кусок реальности или нереальности, вырванный наугад из какого-то длительного и беспомощного процесса. Темнота, которую я рисую, длится бесконечно. Я прорезаю ее узкими и опасными лучами света. Стелла, я не хочу больше иллюстрировать. Я создаю свои собственные образы, не связанные ни с каким текстом. Кто-нибудь сумеет дать им объяснение. Каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе, любящий тебя муж». Он пошел к магазину и отправил письмо. На обратном пути он встретил Янсена, и тот спросил его, много ли воды в подвале. «Я не был в подвале», — ответил он. «Надо было поглядеть, уж больно дождливая нынче погода». Он открыл дверь в подвал и зажег верхний свет. Электрическая лампочка отражалась в неподвижной воде, блестящей и черной, как нефть. Подвальная лестница спускалась к воде и исчезала в ней. Он стоял неподвижно и смотрел. Углубления стены, там, где отвалилась штукатурка, были заполнены глубокой тенью, Куски камня и цемента были скрыты под водой, точно плавающие звери.